Глава 29. Более безопасные пространства. Как мы можем создать более безопасные пространства вне дома? Для людей, переживших травму, ни одно место не является по-настоящему безопасным, потому что их мозг всюду видит угрозу. Аналогичным образом, мы не можем полностью вытравить из своего сознания укоренившиеся предрассудки. Идея более безопасных пространств заключается в том, что мы можем попытаться создать условия для безопасности, просветить как можно больше людей об этих естественных реакциях и попытаться снизить риск дальнейшего вреда для всех. Никто и нигде не должен сталкиваться с расизмом, дискриминацией, жестокостью и домогательствами. В любом пространстве должны присутствовать достойное поведение, взаимное уважение, ответственность, эмпатия и справедливость. В обществе существует определенное неприятие тренингов с учетом травмы для защиты тех, кто получает выгоду от существующих систем. Люди, обладающие привилегиями, могут переживать травму в результате потери власти, самостоятельности, прав и социального положения. Эти случаи также необходимо учитывать. Я не хочу, чтобы эти предложения носили директивный характер, поскольку это может сохранить баланс сил. Травма обусловлена культурными, контекстуальными и политическими факторами. Мы подсознательно защищаем людей со схожим опытом и социальным положением. Я пишу это от имени и для тех, кто пользуется плодами исторического и структурного насилия. Моя цель – внести вклад в ведение более комплексного диалога о травме, в котором бы приветствовалась критика и парадоксы. Я причастна ко многим травмирующим ситуациям и не претендую на высокие моральные принципы. Я предлагаю любопытство и гибкость, а также готовность учиться и расти. В свободное время мы стремимся к общению с единомышленниками. Это могут быть хобби, спорт, общественные группы. Это также могут быть активистские пространства. Чем более узкая направленность, тем больше вероятность того, что вы почувствуете близость. Например, вегетарианцы. Это могут быть самые безопасные места, особенно такие, как официальное безопасное место для гомосексуалов. Но они также могут быть дополнительным источником викарной вторичной боли. Я слышала о подобном от людей, посещающих 12-шаговые программы, для которых трудные и знакомые истории других участников собраний становятся триггерами. Школьная, рабочая и досуговая среда также может быть источником травмы. И иерархическая структура, которая игнорирует или искажает ваш подлинный голос. Микроагрессия по отношению к вашему этническому происхождению. Например, люди хотят потрогать ваши волосы или говорят вам, что ваша домашняя еда неприятно пахнет. Беспокойство по поводу результатов работы, когда человек чувствует себя недостаточно хорошим. Чувство беспомощности или безнадежности. Ощущение, что тебя бросили, что тобой пренебрегают, которое может пробудить детские травмы. Издевательства и насмешки. Создавая безопасные пространства, признавая, что стопроцентная безопасность с учетом потенциальной травмы невозможна, мы стараемся предотвратить подобные обстоятельства. Мы понимаем, что травматические реакции являются защитными по своей природе. И не стыдим за них. И мы работаем над созданием спокойной и связанной, но в то же время аутентичной среды. Как проявляются травматические реакции? Реакция «бей» может выражаться в раздражительности и ворчливости. Человек может злиться не на тех людей, испытывать какие-то необъяснимые негативные эмоции. Скорее всего, такого человека все стараются избегать. Рядом с ним все ходят на цыпочках. Кроме того, возможна пассивно-агрессивная реакция, сплетни, манипуляции, захват власти и распространение ложных слухов. Реакция «беги». Человек постоянно меняет место работы, никогда не чувствуя себя полностью удовлетворенным или довольным. Он может быть дерганым, словно перед работой выпил 4 чашки кофе. Он может постоянно отвлекаться, ему может быть трудно на чем-то сосредоточиться или усидеть на месте. Реакция «подлизы». Такой человек со всеми ладит, всегда стремится помочь и никогда не жалуется. Однако, если это часть травматической реакции угождения людям, то он просто притворяется. Он никогда не заботится об удовлетворении собственных потребностей, вместо этого всегда думая о других. В обществе таких людей считают усердными работниками, однако им зачастую приходится платить высокую цену, жертвуя своей подлинностью, достоинством и собственными желаниями. Реакция «замри» проявляется в виде апатии и лени. Человек все время опаздывает, не укладывается в сроки и не выглядит заинтересованным на работе. Со стороны может казаться, что ему скучно, что он смотрит в никуда. Он может забывать о том, что ему сказали, не помнить собственный график. Каждый может принять определенные меры, даже если вы не психолог. Вот некоторые темы для размышления, которые обдумывала наша команда при разработке программ обучения в рамках тренинга «Безопасные пространства». Образование. Помочь людям понять травматическую реакцию, которая пытается защитить их, чтобы способствовать снижению чувства стыда и большему состраданию, как к себе, так и к другим. Сюда входит самоанализ, а также привлечение других к ответственности и создание границ. Навыки. Недостаточно осознавать собственные реакции и рефлексы или распознавать их проявления у других. Необходимо изучить практические инструменты для изменения состояния нашей нервной системы, самоанализа и подхода к взаимодействию. Выбор. Предоставление студентам, сотрудникам, клиентам или покупателям возможности выбора, чтобы они чувствовали себя хозяевами положения. Контроль. Гибкость. Предоставление возможности для обучения чему-то новому, для адаптации и создания новых паттернов мышления, чтобы не давать мозгу зацикливаться на травматических реакциях. Связь. Обучение всех людей использованию вентрального комплекса для подстройки к окружающей энергии, а также сорегулированию, чуткой и заботливой подстройки друг к другу. Среда. Разработка пространств, которые подходят для различных способов оптимального взаимодействия разума и тела, тем самым способствуя спокойствию и связи. Важно проследить за тем, чтобы любое пространство не причиняло непреднамеренного вреда маргинализованным группам. Будь то работа, учеба или отдых, травматические реакции проявляются вместе с человеком. Чрезвычайно важно их распознавать и учиться предотвращению или преодолению. Нести ответственность за свои действия и привлекать к ответственности за их действия других людей, при этом уделяя особое внимание людям, которым меньше повезло в жизни. Проявлять сострадание и любопытство. Каждый из нас на это способен, и это может помочь созданию более безопасных пространств повсюду. Мы стали соучредителями программы Safer Space Training, призванной помогать профессионалам и организациям, работающим в общественных местах, узнать больше на эту тему. Если вы заинтересованы в найме нашей команды, посетите сайт saferspacetraining.com. Мы надеемся в скором времени разработать программное обеспечение для СУП с нашими модулями.